Шарлотта сидела потрясенная. Все это было так ужасно, так чудовищно не похоже на историю, которой она поверила. Молодая женщина безотчетно приготовилась возражать. Это братья убили Нису, и Дристан нашел на берегу не возлюбленную, а ее труп, продолжала Веспасия. В их глазах она была изменницей, предала семью и веру перед Господом Богом. И она, по их мнению, заслужила не только смерть, но и позор. За то, что полюбила? Миссис Пит не знала, что и думать. В душе ее закипали гнев, враждебность, желание поспорить. Ее раздражала эта спокойная, изящно обставленная комната с солнечным светом, падавшим на навощенный пол, занавески с цветочным узором на окнах в георгианских рамах, ветки жимолости, видневшиеся за ними, льняная белоснежная скатерть, серебро приборов и темные листья в хрустальной вазе. За то, что она хотела бежать с протестантом, пояснила Веспасия. Тем самым она как бы предала свое племя. Любовь не принимается в расчет там, где ставкой является честь. «Чья честь?» — возразила Шарлотта. «Разве она не имела права сама выбирать, за кого выйти замуж, и сделать это, если была готова платить за любовь утратой прежних связей со своими родными?» «Я знаю, что эта цена существует, что за все надо платить. Мы все это знаем». Но ведь если кого-то действительно любишь, ты готова платить? А может быть, она не разделяла их верований? Они об этом никогда не задумывались. Леди Каммингольд улыбнулась, но глаза у нее были усталыми, бледно-серебристыми. Ну, конечно, нет, Шарлотта. Незачем и спрашивать. Если ты принадлежишь какому-то клану, ты тоже должна платить. Свобода не быть подотчетной своей семье, племени, клану влечет за собой бесконечное одиночество. Ты оказалась счастливее многих женщин. Ты захотела выйти замуж за человека, не принадлежащего к твоему классу, и пренебречь выбором, который сделала для тебя семья, но твои родные тебя не проклинали и не отвергли из-за этого. Общественный остракизм, которому ты подверглась, был естественным последствием твоего брака, но не семейный остракизм. Родные сохранили с тобой близкие отношения, никогда не осуждали твой выбор и не пытались изменить твое решение. Веспасия казалась печальной и усталой. Взгляд ее стал отрешенным. Ниса тоже имела мужество сделать свой выбор, но ее семья этого не поняла. Для них, для ее братьев, это был невыносимый вечный позор, с которым нельзя было смириться, нельзя было жить. «Но что вы скажете об Александре Чиннери?» — вспомнила миссис Пит еще об одном участнике той трагедии. «Какова тогда была его роль? И как вы узнали, что это не он ее убил, как все они говорят?» «Дело в том, что 7 июня Чиннери был уже мертв», — тихо ответила Веспасия. Он утонул в Ливерпульской гавани, пытаясь спасти мальчика, который запутался ногой в канате, и его стащило в воду. «Но тогда почему же и католики, и протестанты верят, что это Чиннери убил Нису Дойл?» — упрямилась Шарлотта. «И почему и те, и другие утверждают, что ее изнасиловали, если этого не было? А почему истории всегда обрастают новыми подробностями по мере распространения?» Пожилая дама снова взяла вилку и начала медленно есть. «Потому что некто внезапно приходит к какому-то выводу, который соответствует его собственным эмоциям. И этот некто хочет возбудить такие же чувства в других. Спустя некоторое время уже все верят в утвердившуюся легенду. И потом, даже если правда выясняется, о ней уже поздно говорить». Все вложили в этот миф слишком много эмоций, а правда может разрушить это ложное построение, и тогда люди, его создавшие, окажутся лжецами. Но они не лгут, они просто в это верят. Миссис Пит подняла свой бокал, полный чистой, холодной воды. Полагаю, вся история произошла 30 лет назад, и в живых уже нет никого, кто был к ней причастен, во всяком случае никого среди современных политиков. И эти люди вовсе не собираются объявлять теперь, что тогда все лгали. «Но никто бы им и не поверил», — возразила Веспасия. Влияние легенд, которые рассказывают нам о нас самих и оправдывают наши поступки, слишком велико, чтобы принимать во внимание какие-то неудобные факты и даты. «Вы уверены в этом?» — настойчиво допытывалась Шарлотта, подняв вилку зубцами вверх. «Чиннери не мог умереть позже? Может быть, того же числа, но в следующем году?» И может быть, это сторонники Дристона убедили его в том, что собственные братья убили Нису, а потом отрезали у нее волосы, чтобы он напал на Дойлов и перестрелял их. А если все было так, как вы говорите, значит, люди Дристона знали, что это были Дойлы. Она почувствовала, что сжимает вилку изо всех сил, а желудок ее сводит судорога. Да, они рассказали Дристону, как все было, стремясь к очевидному результату. Чтобы он сошел с ума от ярости и горя и напал на врагов. Голос старой леди посуровил. Таким образом, католики получили возможность обвинять протестантов в соблазнении одной из их женщин английским предателем, что кончилось ее изнасилованием и убийством. А протестанты, в свою очередь, могли обвинять католиков примерно в том же самом. И теперь они клеймят за это всех нас. И никого не осталось в живых, чтобы все это опровергнуть. Но они знали, что Чиннери был мертв. Нет, сомневаюсь в этом, — покачала головой Веспасия. Но они прекрасно знали, что его версия никого не убедила бы, и что его отозвали бы из Ирландии, а этого им надо было. Но как же с семьей Чиннери? — спросила Шарлотта. Разве его родным не хотелось очистить от клеветы его имя? Ведь его обвинили в чудовищном преступлении. Для них Александр был чист, ведь он умер героической смертью в Ливерпульской гавани. Но ведь никто не знает об этом, — сердито возразила миссис Пит. Да нет, в свое время знали. Это было в ливерпульских газетах того времени, а его семья жила в Ливерпуле. В газетах? Молодая женщина уронила вилку. Но ведь тогда это можно доказать. «Кому?» — сухо спросила леди Каминг-Гульд. «Людям, которые рассказывают легенды о Дристоне и Нисе, поэтам и артистам, которые поют песни у очагов при лунном свете и тем самым поддерживают жизнь мифов?» «Дорогая моя, знаешь ли ты, что Макбет был последним королем Шотландии, когда Шотландия простиралась к югу до самого Йоркшира, и он правил 17 лет в мире и благоденствии?» Ее серебристые глаза были полны иронии. А когда он умер, народ похоронил его на особом священном острове, где хоронили королей. За ним правил сын леди Макбет Лулак, как законный наследник по материнской линии. А она сама была замечательной женщиной, которая провела много реформ в интересах вдов и сирот. Веспасия пожала плечами и воткнула вилку в кусок лосося. Но признать все это истиной, значит подорвать пафос одной из лучших трагедий Шекспира, поэтому никто не желает знать правды. Ну ладно, тогда я найду ту газету и докажу людям, что этот миф об изнасиловании и убийстве Нисы английским солдатом Чиннери — чудовищное измышление, — убежденно сказала Шарлотта. Правда о Макбете уже никого не может затронуть, но эта-то история еще жива. Тетушка пристально посмотрела на нее. «А ты уверена, что поступишь умно? От этого что-нибудь изменится? Люди очень сердятся, когда узнают, что их верования и мечты ложны и иллюзорны. Чувства — вот что для них имеет значение. Это сила, которая поддерживает жизнеспособность мечты. Мы верим в то, во что хотим веровать. Но эта иллюзия питает ненависть». Начала было миссис Пит, но хозяйка перебила ее. «Нет, дорогая, это ненависть питает иллюзию. Уничтожь этот миф, и вместо него будет сразу же создан другой». Веспасия отпила немного воды и продолжила. «Ирландскую проблему нельзя решить, Шарлотта. Но, может быть, ты сумеешь заставить одного-двух человек взглянуть на случившееся иначе». Хотя я очень сомневаюсь, что они поверят тебе, пусть даже это напечатано в газете. Не знаю, как ты сможешь убедить их в своей правоте. Шарлотта и сама этого не знала. У нее появилось одно практическое намерение, но она не хотела вовлекать в него старую родственницу, даже просто рассказав о нем. Молодая женщина лишь улыбнулась и продолжала есть. Вскоре после этого миссис Пит покинула леди Каминг-Гульт, поблагодарив ее за помощь и совет, и прежде всего за дружеское участие. Затем, взяв кэп, она сразу же отправилась в Британский музей. Войдя в читальный зал, Шарлотта спросила мрачного и очень официального служителя, нельзя ли просмотреть ливерпульские газеты за 1860 год и ирландскую печать за тот же период. По счастью, у нее в сумочке были крошечные дамские ножнички. Она обычно носила их с собой, потому что они нередко оказывались очень кстати в разных срочных случаях, как и пилка для ногтей, иголка с ниткой, наперсток и несколько золотых булавок, которые миссис Пит тоже всегда держала при себе. «Да, мэм», — ответил служащий мрачно. «Извольте следовать за мной, мэм». Он пошел по узкому проходу между огромными длинными полками с книгами и подшивками газет, пока не нашел ей свободный столик, после чего сказал, что сейчас принесет газеты. За соседним столиком сидел молодой человек с угрожающими усами и невероятно усердным выражением лица. Казалось, этот посетитель совершенно поглощен чтением политического памфлета. Он читал настолько внимательно, что, казалось, почти не дышал. С другой стороны расположился пожилой джентльмен военного облика, который злобно поглядел на молодую женщину, словно она вторглась в запретный мужской клуб. И учитывая то, что она задумала, его неудовольствие было более чем обосновано. Ей принесли газеты, и она поблагодарила служителя очаровательной улыбкой, но понадеялась, что все-таки не настолько очаровательной, чтобы он ее запомнил. Через четверть часа усердного чтения Шарлотта нашла обе нужные ей статьи. Гораздо труднее было изобрести способ, как незаметно их вырезать. Как ей было известно, делать вырезки из газет в библиотеках – уголовное деяние, карающееся законом. Очень не кстати сейчас будет оказаться под арестом и быть сопровожденной в полицейский участок собственного мужа с обвинением в вандализме и самой вульгарной краже. Шарлотта повернулась к военному джентльмену и улыбнулась ему. Тот смутился и отвернулся. А молодой человек, изучавший революционный памфлет, и так не замечал ничего вокруг. Миссис Пит стала перелистывать газету и вдруг громко чихнула. Военный джентльмен вздрогнул и неодобрительно посмотрел на нее. Она опять лучезарно ему улыбнулась. Он совсем растерялся и покраснел, и стал искать в кармане носовой платок, чтобы высморкаться. Шарлотта вытащила платочек, обшитый кружевом, и протянула ему, улыбаясь еще ярче. Джентльмен посмотрел на нее с величайшим ужасом, вскочил и выбежал из зала. Тогда молодая женщина очень низко склонилась над газетой, заслонив ее со стороны революционера, и вырезала первую нужную ей статью, а потом и вторую. При этом она дрожала от страха, и все ее лицо горело. Шарлотта воровала и прекрасно сознавала, что делает, но другого способа доказать, что она говорит правду, не существовало. Затем она закрыла огромную подшивку, оставив ее на столе, и оглянулась в поисках служителя. Тот что-то сердито выговаривал пожилой леди в сиреневой шляпке. Нагнув голову, с вырезками и ножницами в сумочке, миссис Пит быстро вышла из читальни, стараясь быть как можно тише и незаметнее, и закрыв рот рукой, как будто ей внезапно стало нехорошо. Служащий сделал было слабую попытку ее остановить, но потом отказался от своего намерения. Возможно, он собирался попросить ее поставить на место подшивку или показать, что она в целости и сохранности, а может быть, просто хотел предложить ей помощь, но грабительнице уже не суждено было узнать об этом. На улице Шарлотта с наслаждением подставила разгоряченное лицо холодному ветру. Однако в сумочке у нее лежали краденые статьи, а мысленно она все еще видела кислое лицо служителя и поэтому чувствовала себя как на иголках. Вспомнив про военного джентльмена, Шарлотта едва не расхохоталась. Ей захотелось припуститься бегом и затеряться среди толпы. Она тихонько хихикнула и пошла как можно быстрее, но так, чтобы не привлекать к себе внимания, а потом увидела кэб, подозвала его и велела вести себя на вокзал. Было темно и очень холодно, когда Шарлотта приехала в Эшвард-Холл, и ее встретил уставший лакей. Все обитатели дома, потрясенные и напуганные взрывом, рано улеглись спать. Дом был убран, вымыт и проветрен, но в воздухе все еще стояла постепенно оседавшая пыль. И никакие труды целого отряда горничных с метлами и тряпками не могли скрыть ущерба, нанесенного двери в кабинет. Эту дверь опять водворили на место, но она вся была расщеплена, поцарапана и определенно висела несколько криво. «Спасибо», — поблагодарила миссис Пит, недовольная собой, так как из-за усталости не помнила, как зовут лакея. А ведь ей называли его имя. «Вам что-нибудь подать, мэм?» — спросил он услужливо. «Нет, спасибо». «Запирайте дверь и ложитесь спать. Я сразу поднимусь наверх». «Ваша горничная ждет вас, мэм». «О, да, разумеется». Она совсем забыла, что Грейси очень серьезно относится к своим обязанностям горничной при важной светской даме. Но сейчас у Шарлотты не было ни сил, ни решимости рассказать девушке, что история, поведанная ей Финном Хеннесси, совершенно неверна. Да, служанка должна об этом знать, но лучше завтра. Миссис Пит остановилась на лестнице и снова повернулась к лакею. «Тут все в порядке?» — спросила она и снова пожалела, что не может припомнить, как же его зовут. «Да, мэм. После того, что было утром, ничего нового не случилось», — ответил слуга. «Спасибо. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, мэм». Наверху, свернувшись калачиком в большом кресле, крепко спала Грейси. Ее тщательно вымытое личико было гладким, но бледным, и даже в тусклом свете единственной лампы можно было заметить, что она выглядит как измотанный, уставший до предела ребенок. На голове у нее все еще держался чепчик, но из-под него выпали длинные волосы, блестящие, тонкие и совершенно прямые. Эта девушка прожила у Шарлотты и Томаса уже 7 лет и стала членом семьи. Она была им ближе, чем многие родственники. Будить ее было жалко, но Грейси сильно обиделась бы на того, кто решил бы, что она заснула на посту. К тому же ночью она все равно проснется от того, что ее тело затекло в неудобном положении, и удивится, почему ее не разбудили. И, может быть, очень испугается, решив, что хозяйка не вернулась домой. «Грейси», — тихо сказала Шарлотта, коснувшись руки, на которую горничная опиралась подбородком. Рука была крошечная, как у ребенка, и такая же чисто вымытая, как и лицо девушки. «Грейси», — чуть повысила голос миссис Пит. Та пошевелилась и снова погрузилась в глубокий сон. «Грейси», — позвала Шарлотта решительно, — «нельзя спать так скорчившись. У тебя тело одеревенеет, как у мистера Пита». «Ой!» Девушка открыла глаза, и ее лицо затопило радостное облегчение при виде хозяйки. «Ой, как я рада, что с вами ничего не приключилось, мэм. Нельзя вам одной ездить этими, как их, поездами. Хозяин уже лег, мэм, но бьюсь об заклад, что он еще тоже не спит». «Спасибо, что подождала меня», — ответила Шарлотта, пряча улыбку и снимая шляпу. Вскочившая Грейси тут же подхватила ее, чтобы повесить. «Это мое дело», — сказала она самодовольно. «Вам принести горячей воды, чтобы помыться?» «Да нет, сойдет и холодная», — покачала головой молодая женщина. Это было бы жестоко посылать уставшую девушку вниз греть воду и таскать ее наверх кувшинами в такое позднее время. «И в поездах, как ты знаешь, можно ехать, совершенно ничего не опасаясь», — прибавила она. «Никогда не беспокойся об этом». «Ну а как дела здесь?» «Ужасно». Фипс помогла ей расшнуровать высокие ботинки, а потом расстегнуть и снять платье. Ботинки надо будет утром как следует почистить, и подол юбки, забрызганный грязью, тоже, а белье, конечно, постирать. «Все боятся своей собственной тени», — сказала служанка, принимая у миссис Пит тяжелую юбку. Лакей открывал бутылку, и пробка выстрелила. Так горничная, что при гостиной состоит, заорала на весь дом. «Просто удивляюсь, как от крика лампочки не погасли. ну те, что еще остались. О, Господи!» Шарлотта вынула шпильки из прически и почувствовала неизъяснимое облегчение, когда тяжелые волны ее волос упали ей на спину. Она пробежалась по ним пальцами. Грейси расшнуровала ей корсет. «Хочу проспать часов до 10 утра», — заявила миссис Пит, хотя и знала, что это невозможно. «Вам завтрак в постель подать?» «Нет-нет, спасибо. Нужно будет встать и спуститься к завтраку, хотя бы для того, чтобы понаблюдать за всеми и послушать разговоры или помочь миссис Редли». «Мы не очень-то хорошо расследуем, да?» — печально спросила Грейси. «Мы сейчас хозяину совсем не помогаем». «Да, пока не очень», — согласилась Шарлотта с острым чувством неудовлетворения. «Но меня больше тревожит Эмили и весь этот несчастный уикенд». Она говорила тихо, чтобы не разбудить мужа, спящего в смежной комнате, если тот все-таки случайно заснул. «Не знаю, с чего начать», — сказала миссис Пит и нахмурилась. «Обычно мы оказываем большую помощь, если в дело вовлечены какие-нибудь обыкновенные смертные. Не разбираюсь я в хитросплетениях религии и национализма». Горничная протянула ей полотенце. «И эти дела такие все страшные». «Да, конечно», — поспешно сказала Шарлотта, не желая втягиваться в новое обсуждение истории Нисы и Дристона на ночь глядя. «Мы завтра обо всем с тобой подумаем. А сейчас ты устала, и я, знаешь ли, тоже. Спокойной ночи, Грейси, и спасибо, что подождала меня». «Да это все равно, что ничего, мэм». Девушка зевнула, однако было видно, что она очень довольна собой. Пит дремал, слишком измученный, чтобы лечь в постель. Он не мог спокойно заснуть, пока его жены нет рядом. «Как Веспасия?» — пробормотал он, натягивая на себя одеяло и не сознавая, что забирает его с той части кровати, где спала Шарлотта. «Очень хорошо», — ответила его супруга, забираясь в постель и перетягивая на себя свою часть одеяла. Томас заворчал, но выпустил его, а миссис Пит, дрожа от холода, с окоченевшими руками и ногами, подвинулась к нему поближе. «Я многое узнала», — продолжала она, хотя единственное, чего суперинтендант сейчас хотел, так это нырнуть в сон. Однако утром она, возможно, не сумеет улучить минутку, чтобы все ему рассказать до того, как ей придется поговорить об этом с Грейси. «Я все узнала об этой старой романтической трагедии Нисы Дойл и Дристона О'Дея». Пит глубоко вздохнул. «А это что, важно?» «Возможно. Александр Чиннери не насиловал ее и не убивал. Он 2 днями раньше погиб в Ливерпуле». Полицейский ничего не ответил. «Ты спишь?» – затеребила его жена. «Хотел бы поспать. То, о чем ты рассказываешь, просто еще один эпизод в этом трагическом фарсе». «А процесс Парнелл Оши закончен, и Парнелл ведет себя, по-видимому, как законченный дурак. Веспасия говорит, что он утратит место и роль лидера движения, если не сейчас, то вскоре. Это, наверное, как-то повлияет на поведение ирландцев в Эшвард-Холле». Томас заворчал в ответ что-то неразборчивое. «А ты обнаружил что-нибудь новое?» — продолжала Шарлотта, пригревшись около него. «Это был очень героический поступок со стороны Лоркана МакГинли, то, что он пытался обезвредить бомбу. Ты не узнал, каким образом ему стало известно, что ее подложили в кабинет?» «Нет». Суперинтендант наконец открыл глаза и перевернулся на спину. «Мы сделали все, чтобы проследить все его поступки сегодня утром, с кем он разговаривал, куда шел, но все бесполезно». «Как жалко. И я тебе не слишком помогаю, правда?» «Мне очень поможет, если ты сейчас успокоишься и заснешь». Томас улыбнулся и обнял супругу. «Пожалуйста». Она послушно прижалась к нему еще ближе, положила голову на его подушку и затихла.